«Ага», — сказал Луи, — «значит, он соврал. Можешь мне не верить, но этот человек врет так, что по нему ни за что не догадаешься. Словно рябь на воде, рыбу в глубине пруда не разглядишь. Едва уловимые волны, легкие тени и ничего больше. А пруд чистый или грязный?» «Ну, почему он соврал? Ты можешь себе представить, что мэр пришил старушку?» «Представлять можно все, что угодно. Мы никого здесь не знаем. Возможно, у его лжи самая прозаическая причина. Допустим, он не уяснил связи между недостающим пальцем и убийством. Ведь не мог же он догадаться, что палец окажется на площади Контраскарп и что я замечу дерьмо до начала прилива, верно?» «Да, не тараторь так, на нервы действует. Хочешь, чтобы я говорил очень медленно?» «Нет, меня это тоже раздражает». «А что тебя не раздражает?» «Понятия не имею». «Тогда придется терпеть. К сегодняшнему утру мэру было известно только то, что одна местная жительница разбилась о скалы, а чайки, вероятно, откусили ей палец. Заметь, что он не сообщил об этой подробности журналистам. А почему? Британь живет туризмом. А Пор-Николя — бедный городишко, ты, наверное, заметил. Какой ему смысл распространяться про чаек-падальщиц в его владениях? Прибавь к этому: я хочу пить, воды хочется». «Какой же ты нудный! Иди пей, мое разрешение тебе не требуется». «А если твоя жаба на меня прыгнет? Я только что видел, как она шевелилась». «Ты можешь тайком проникнуть в мэрию, но боишься Бюфо?» «Вот именно». Луи встал и пошел налить ему воды из-под крана. «Прибавь к этому, — сказал он, протягивая Марку стакан, — что к нему приходит какой-то тип и предъявляет пропавший палец Мари. Как это ни странно, его волнует не столько палец, сколько сам тип. Ни один выборный чиновник, тем более сенатор, не захочет со мной встречаться. У этих людей есть друзья, друзья друзей, свои правила, соглашения. Они предпочитают не связываться с немцем. Он пробулькал мне это из глубины своего пруда». Луи поморщился. «Он так тебя и назвал?» — спросил Марк. «Он тебя знает?» «Да, знает мою кличку. Я хочу пива. А ты?» «Давай», — согласился Марк, знавший, что Луи время от времени решительно заявляет: «я хочу пива».